Глава 6. Я хочу быть самым сильным магом. На следующее утро мы с Магумин гуляли по деревне Алых Магов. По пути мы встретили Юн-Юн, и она присоединилась к нам. Я думал, что Юн-Юн еще останется здесь на какое-то время, но оказалось, что она будет возвращаться в Аксель вместе с нами. Можно было понять, почему ей так не терпелось покинуть деревню. После боя с Сильвией деревня Алых Магов изменилась. О, это же маг с лазурной молнией за спиной Юн-Юн! «Давно не виделись. Я как раз иду завтракать. Не хочешь присоединиться?» С Юн-Юн поздоровалась девочка примерно ее возраста. Юн-Юн покраснела и завертела головой. Девочка, поприветствовавшая Юн-Юн, не расстроилась из-за ее отказа. Она ответила: «Вот как. Очень жаль». Улыбнувшись и помахав на прощание, ушла. «Ты теперь местная знаменитость, маг с лазурной молнией за спиной. Это же просто завтрак. Почему ты не пошла с ней?» «Не говори этого. Прекрати меня так называть. Как я могла сделать такую глупость?» Слова Магумин почти заставили Юн-Юн расплакаться, и она закрыла свое покрасневшее лицо руками. После боя отношение деревенских жителей к Юн-Юн кардинально поменялось. Раньше они считали ее самой большой чудачкой во всей деревне Алых Магов и думали о ней как о девочке со странными вкусами. И теперь она внезапно стала самой популярной в деревне. Прохожий, увидев Юн-Юн, сказал: «О, это же раскат грома, Юн-Юн! Я как раз иду позавтракать». «Не пойду, я не пойду». Услышав отказ почти расплакавшейся Юн-Юн, парень не расстроился и просто сказал: «Вот как, очень жаль», после чего ушел. Кажется, только что был изобретен новый способ издевательства. «Вот это да, раскат грома. Почему бы не позволить ему угостить тебя завтраком? Что тут такого?» «Нет, пожалуйста, не говори этого. Не придумывай мне странных прозвищ». Юн-Юн продолжала махать головой, прикрывая лицо. Магумин вдруг начала тыкать кончиком своего посоха в щеку Юн-Юн. «Что ты такое говоришь? Ты же у нас лучшая во всем клане Алых Магов. Ты присвоил это звание себе, наплевав на меня. А теперь говоришь, что тебе не нравится прозвище? Вот эгоистка. Давай, покажи мне еще раз свою пафосную позу». «Не говори так. Магумин все еще переживает из-за этого. Я лишь на время одолжила его». Юн-Юн упрекнула Магумин, которая продолжала тыкать своим посохом в ее щеку. Я не удержался от комментария: «Вы так близки». Услышав это, Магумин взглянула на меня, затем с недовольным лицом взмахнула посохом и сказала: «Идем уже, телепорт в Аксель почти готов. Нам нужно поторопиться и приготовиться к телепортации». «Магумин, подожди меня». Я улыбнулся, увидев, как Юн-Юн погналась за Магумин, и медленно пошел за ними. В этот раз перед нами появились две сверстницы Магумин. «А, Фунифора и Додонка». «Они знакомы». Девчонки вдвоем одновременно указали на Магумин. «Давно не виделись, Юн-Юн и бесполезный маг. Как поживаете?» «Ха-ха-ха! Величайший гений Алых Магов превратился в величайшего бесполезного мага. А тебе теперь вся деревня говорит?» Услышав их издевки, Магумин, не сказав ни слова, набросилась на них. «И это так вы приветствуете одноклассницу, которую так давно не видели?» «Мы пошутили, пошутили, прости! Мы же так давно не виделись, почему ты так жестоко?» «Ай, хватит, перестань так сильно сжимать! Какой же у тебя уровень, если в тебе столько силы?» «Больно, насилие запрещено!» После нападения Магумин они моментально сдались. Не знаю, какие у них с Магумин отношения, но сразу видно, что они не умеют с ней общаться. Одна из них заговорила с Юн-Юн: ты была такой классной вчера. До этого момента я всегда считала тебя чудачкой. Столько всего случилось». Смущенно договорив, она отвела взгляд. «Да, я тоже изменила свое мнение о тебе. Юн-Юн классная». «Нет». Юн-Юн снова раскраснелась и закрыла лицо руками. «Пожалуйста, больше не говорите так. Вы немного странно себя вели, поэтому мы переживали за вас». «Точно, Магумин иногда ведет себя так по-детски, а Юн-Юн выглядела так, будто станет целью для издевательств. Но мы рады увидеть, что с вами все хорошо». Увидев их улыбки, мне стало приятно на душе. «Отлично. Даже если Юн-Юн в одиночку отправится в Аксель, то все равно будет помнить о том, что здесь у нее есть друзья». В этот момент Юн-Юн улыбнулась и обратилась ко мне. «Казума-сан, позволь представить их. Это Фунифора и Додонка. Когда я училась в школе, они были моими... подругами». После того, как Юн-Юн радостно и с ноткой хвастовства закончила представлять их, я еще раз поклонился двум девчонкам. Так называемые подруги Юн-Юн, стесняясь, поклонились в ответ. «Рад встрече. Меня зовут Сата Казума. Я друг Юн-Юн. Приятно познакомиться». «Нам тоже очень приятно». «Кстати, если подумать, то все девушки алые маги сплошь красавицы. Я слегка занервничал. Но я заметил, что они тоже переживали. Или же мне показалось. Мегумин, наблюдавшая за нашей беседой, внезапно сказала такое. «Эй, я понимаю, что у нас тут хороших парней днем с огнем не сыщешь, поэтому вам одиноко. Но это не значит, что вам можно флиртовать с моим парнем». Слова Мегумин шокировали всех. «Эй, что ты сказала? Так прошлой ночью ты говорила серьезно, когда сказала, что я тебе нравлюсь?» Это шокировало их еще сильнее. Ошарашенные Фунифура и Додонка, запинаясь, спросили. «Парень?» У Мегумин, которую не волновало ничего, кроме магии, появился парень? «Ты врешь. Ты ведь врешь, да? Он тебе нравится как мужчина?» «Точно, это неправда!» Мегумин, которой было абсолютно наплевать на такие вещи, внезапно нашла себе парня. «Это же невозможно!» Сказали они. «Что? Что здесь происходит?» Юн-Юн запаниковала и спросила. «Казума-сан, это правда? Мегумин призналась?» Своим взглядом я спросил у Мегумин. «И можно такое рассказать?» «Ну и что здесь такого?» Казума уже познакомился с моими родителями и преподнес им в подарок сладости. Мы даже принимали ванну вместе и спали в одной постели под одним покрывалом, прижавшись друг к другу. Вот такие простые у нас отношения. Фунифура и Додонка побледнели и сделали несколько шагов назад. Но слова Мегумин были правдой. Пока она хвасталась, уголки ее губ начали образовывать ухмылку. Она зафыркала, пытаясь сдерживать смех. «А, ну и что, что у тебя есть парень? Я вовсе не завидую, я не завидую, Это были их последние слова перед тем, как они сбежали. Потом Мегумин обратилась к все еще ошарашенной и краснеющей Юн-Юн. «Юн-Юн, я хочу сходить кое-куда с Казумой. Прости, не могла бы ты попросить остальных начать подготовку к телепортации?» «А, это... Да, я могу. Так вы и вправду?» Юн-Юн продолжала робко смотреть на нас. Следующие слова Мегумин сказала тоном, которым обычно пользуются старшеклассницы. «Даже если у одной из нас появился парень, мы все равно навсегда останемся подругами». Обычно ты бы не назвала меня подругой. Я вовсе не завидую, что проиграла тебе». Юн-Юн убежала следом за Фунифурой и Додонко. Мегумин вывела меня за пределы деревни. Мы вошли в лес и нашли тихое и безлюдное место. Здесь было слышно только стрекотание насекомых. Мегумин развернулась и посмотрела на меня. Что это за ситуация такая? Что? Признание? Нет, ведь она уже призналась. Или нет? Нет, можно ли вчерашние слова считать признанием? Но ведь только что она назвала меня своим парнем. Хотя вполне возможно, что она просто хотела повыпендриваться перед подругами. Не теряй бдительности, Сата Казума. Если ты скажешь ей что-то типа «Ты тоже нравишься мне, давай встречаться», то она обязательно ответит «Ты нравишься мне не в этом смысле» или нечто похожее. И вообще, а мне нравится Мегумин? Нет, я сразу попадусь на крючок, если девушка будет хорошо относиться ко мне. Не ожидал, что меня так легко охмурить. От всех этих мыслей, заполнивших мою голову, мне стало не по себе. Мегумин заговорила первой. «Казума, я уже спрашивала вчера, но спрошу еще раз. Казума, тебе нужен великолепный маг?» «Что это?» Она спросила то же самое, что и вчера. «Что это значит?» Со вчера мой ответ не изменился. «Если спрашиваешь, нужен ли мне такой, то я отвечу «Да, конечно». Я поставил ее перед фактом. Такой ответ ее устроит». «Вот как? Ну тогда я все решила». Она внезапно улыбнулась. Нечестно показывать такую улыбку девственнику, который еще ни с кем не встречался. Тихое место, рядом ни души. Сначала вопрос «Тебе нужен великолепный маг?» Потом «Ну тогда я все решила». Это заставит мое сердце биться быстрее. «Я планирую изучить продвинутую магию». Мегумин очень торопит события. Она слишком многого ожидает от девственника. «Что она сказала?» «Эй, что ты сказала?» Тон моего голоса повысился. В прошлом, когда я говорил, что урежу ей паёк с 3 порций до 2, если она захочет применить магию взрыва, то она без промедления выбирала магию взрыва. Услышать такое от этой взрывоманьячки. Мегумин вытащила свою карточку авантюриста и показала мне. «Меня начали одолевать сомнения. Еще до того, как Юн-Юн назвала меня бесполезным магом, возможно, я бы никогда не задумалась о таком, если бы не повстречала Казуму, Акву и Даркнесс, и продолжала бы улучшать свою магию взрыва. Встреча с Фунифурой и Додонко подтвердила, что вся деревня глубоко разочаровалась во мне. Я больше не хочу быть Казуми обузой. Я хочу помогать Казуми и остальным. Поэтому я решила запечатать свою магию взрыва». Договорив, она снова улыбнулась мне. «Нет. Нет-нет-нет. Эй, погоди минутку. Конечно, будет очень здорово, если ты сможешь использовать продвинутую магию. Это так, но запечатывать магию взрыва совсем не обязательно. Мы же не будем выполнять квесты каждый день, поэтому ты сможешь продолжать ежедневно творить свои взрывы. Да, вместо этого мы сможем сохранить твой взрыв до самого решающего момента в качестве козыря. И ты ведь уже сказала, Юн-Юн, что вложила все свои очки навыков в скорость произношения заклинания взрыва. Дослушав меня, Магумин громко рассмеялась. Надо же, ты запомнил. Чтобы изучить эту магию, я очень долго копила свои драгоценные очки навыков. После использования магии взрыва, я не могу применять другую магию целый день. С другой стороны, если я использую продвинутую магию, то уже не смогу применить магию взрыва, которой требуется вся моя мана. Изучив продвинутую магию, мне нужно будет постоянно тренироваться, чтобы привыкнуть к ней. Магумин взглянул на свою карточку у себя в руке. И внезапно я вспомнил. Когда мы все еще были в Акселе, Ванир предупреждал меня. В месте назначения вашего путешествия случится так, что твоего товарища начнут одолевать сомнения, и он придет к тебе за советом. Этот человек изменит свой жизненный путь согласно твоим словам. Поэтому хорошенько обдумай то, что скажешь, чтобы потом не пожалеть. Понятно. Так вот о чем он говорил. Проклятие, этот демон читер! Он может заглянуть так далеко в будущее? Вернувшись, я оботру ручки входной двери этого магазина святой водой. Но мою голову не покидает сцена того, как весь сильно обожжет об них свои руки. Словно держа в руках драгоценное сокровище, хранящее дорогие ей воспоминания, Магумин продолжала смотреть на свою карточку. Она тихо закрыла глаза, глубоко вздохнула и снова открыла их. Затем она отвернулась от меня и протянула мне свою карточку, словно заставила себя это сделать. Я увидел, как ее плечи еле заметно дрожали. «Прости, Казума, можно попросить тебя сделать кое-что?» «Ты не можешь подтвердить изучение продвинутой магии сама, поэтому хочешь, чтобы я подтвердил вместо тебя?» «Вот глупая. Может, подумаешь еще раз? Огромная сумма денег почти у нас в кармане, так? Нам больше не нужно будет выполнять опасные задания. Мы сможем вести свою беззаботную жизнь в нашем особняке. Ты сможешь временами стирать в порошок целые толпы мелких монстров. И мы будем жить счастливо». Магумин снова засмеялась. Когда я в прошлый раз сказала, что не собираюсь изучить продвинутую магию, то ты целый день не переставал ворчать на меня из-за этого. Ее плечи продолжали дрожать как будто от смеха. Но она все равно вложила мне в руки свою карточку. Я молча смотрел ее. «Ты не будешь жалеть об этом?» Сказал я, стоящий ко мне спиной Магумин. «Нет, я больше не хочу вам мешать. Если бы я была обычным алым магом, то тогда бы Казуму не довели до слез орки, а Сильвия не смогла бы тебя похитить. Я лучший среди алых магов и владею продвинутой магией. Теперь я буду говорить только так. У меня больше маны, чем у Юн-Юн. Поэтому я точно стану самым сильным алым магом. Я не позволю отобрать у меня этот титул», – решительно сказала она. Было заметно, что она улыбается через силу. Вот глупая. Она так сильно любила магию взрыва, что посвятила ей всю себя. Я молча провел все необходимые действия с карточкой Магумин. Но подумать только... Ты можешь вносить изменения в чужую карточку авантюриста. Вот бы я узнал об этом раньше. Например, когда я только встретил их. Я бы смог украсть карточки Darkness и Магумин, после чего распределил бы очки навыков против их воли. Закончив, я вернул карточку Магумин. Даже не взглянув на нее, она спокойно положила ее обратно в карман. Затем она развернулась. Нам пора возвращаться к остальным. Вернемся в Аксель вместе с Аквой и Darkness. Кстати... За Силию ведь назначена очень высокая награда, так? Правда? Ну тогда как вернемся, то сразу устроим пирушку. Магумин уже хотел возвращаться в деревню, но я остановил ее. Кстати, попробуй использовать магию взрыва. Моя просьба была неожиданной. Услышав мои слова, она... Какой же ты... Я уже решилась запечатать ее. Но не прошло и 5 минут, как ты захотел, чтобы я использовала взрыв. О чем ты вообще думаешь? Она не знала, что еще сказать. В моей родной стране принято говорить, и я начну стараться с завтрашнего дня. Тем более я еще не видел твоего взрыва, который заслужил бы от меня 1000 очков. Твой прошлый взрыв победил Сильвию благодаря оружию. Разве ты согласна на то, чтобы твой последний взрыв был таким унылым? Ты же не отступишься, да? Хорошо, это будет мой последний раз. Я покажу тебе свой самый мощный взрыв. Приготовившись, Магумин прицелилась в камень на каком-то расстоянии от нас. Подожди, Магумин, не торопись. Не целься так близко. Выбери мишень подальше. Сейчас ты используешь свой самый мощный взрыв, так? Тогда выбери вон тот булыжник. Я указал на здоровенную скалу, лежавшую за лесом посреди равнин. В ответ на мою неожиданную просьбу, Магумин наклонила голову. Я не против, но она почти на границе моего радиуса досягаемости. Ну ладно, я продемонстрирую тебе огромную силу моего последнего взрыва. Сейчас радость на ее лице была настоящей, а не как та фальшивая улыбка. Хихикая и наслаждаясь моментом, она начала чтение заклинания. Взрыв! На кончике ее поднятого посоха засиял яркий свет, после чего лучом устремился к скале. Бесспорно, это был лучший взрыв, какой я когда-либо видел. Мимо нас с оглушительным грохотом пронеслась взрывная волна, которая оказалась даже сильнее, чем я ожидал. Если бы она применила такой взрыв против Сильвии, то нам бы никакого рельсотрона не понадобилось. Вот насколько он был мощный. Мегумин шокировала поразительная мощность ее заклинания. Она бросилась шарить по карману в поисках своей карточки авантюриста. Достав и увидев ее содержимое, Мегумин уставилась на меня, не способная сдерживать радость в своем сердце, пока на ее лице появилось замешательство вперемешку с неверием и счастьем. Секунду спустя она взмахнула своим плащом, дав понять, что она собирается представиться. «Имя мне Мегумин! Лучший маг в Акселе, архимаг, владеющий магией взрыва! Я та, кто достигнет пика магии взрыва!» Передо мной стояла прежняя Мегумин. Я не послушал ее и потратил все ее очки навыков на усиление магии взрыва. Она спрашивала, нужен ли мне великолепный маг. Но мага, который лучше нашей Мегумин, просто нет. Ведь ей нужно всего одно заклинание взрыва, чтобы выставить генералов армии короля демонов дураками и одолеть их. Если есть маг, способный превзойти такой результат, то я хотел бы с ним встретиться. Мне нужен не великолепный маг, а... Высокомерие ударило ей в голову, она выставила вперед свою скромных размеров грудь и спросила. «Ну, сколько очков за этот взрыв?» «Конечно же...» «120!» Услышав это, она широко улыбнулась.